убийца, моим час впереди. И с налета, с поворота, там парнишка удалой заскочил из пулемета, пулеметчик молодой. Здесь тачанка, растопчанка, наша гордость и краса. Коня виская тачанка, P4 колеса. Тачанка, растопчанка, наша гордость и краса. Коня виская тачанка, P4 колеса. И за Волгой, и за Доном мчался степью золотой. За горелой, за природы пулеметчик молодой. И неслась неудержимо, сгибай рыжего коня. Либо ветра, грива дыма, либо бури и огня. Эх, тачанка, растопчанка, наша гордость и краса. Коня армейская тачанка, P4 колеса. Эх, тачанка, растопчанка, наша гордость и краса. Коня армейская тачанка, P4 колеса. По земле гопочут танки, самолеты пьют и пьют. И о виклевой тачанке не берётчики поют. И бойцам поныне снится дождь свинцовый и пустой. Боевая колесница, пулемётчик молодой. Эх, тачанка, растопчанка, наша гордость и краса. Коня армейская тачанка, P4 колеса. Эх, тачанка, растопчанка.